И пусть не знает. Неприятно об этом узнать. И я не верил. Пожалуй, я всегда недолюбливал Кирилла. За что? Может, за то, что у него есть все, что мать ценит в людях. Богатые и щедрые чувства. А вот теперь я рад, что именно он здесь со мной, с нами. Бедняга Уилки совсем схис. А эта девушка держится молодцом, а ведь она испугана, очень испугана. И хорошо еще, что с нами Яков Шалый. На него можно положиться. Неужели где-то в немыслимой дали существую я? Еще один я, черт побери! Вошел Семен Семенович и, пожелав доброго вечера, устало опустился в кресло. «Утром отправимся в город», — сообщил он. «Победивший смерть хочет вас видеть, всех пятерых». Семен Семенович обвел нас взглядом, чуточку дольше задержавшись на Харитоне. «Кирилл рассказал вам все», — проговорил он, не спрашивая, а утверждая. «На вас лежит большая миссия. Вы полномочные представители своей планеты». «Разве нас кто-нибудь уполномочивал?» — холодно спросил Харитон. «Тем не менее вам придется действовать и принимать решения от имени всего человечества», — возразил Семен Семенович. «Решать от лица вашей цивилизации, не имея возможности посоветоваться. Иметь смелость решить, что взять для людей, потому что наши ученые предложат вам за вашу помощь знания». Приняли бы вы, например, бессмертие? «Никогда! Разве можно?» — вскричала испуганно Рената. Все посмотрели на нее. «Так сразу, не подумав», — мягко обратился к Ренате Харитон. И так непривычна была в нем эта мягкость, что Кирилл и Яша с удивлением взглянули на него. «Что ж здесь думать? Это ведь так очевидно!» взволнованно возразила Рената. «Представьте себе уставших от жизни стариков, а молодость не нуждается в бессмертии. Разве я не права?» закончила она упавшим голосом. Кирилл кивнул ей, чуть улыбнувшись. «Почему мы пятеро предстали первыми?» обратился Яша к Семену Семеновичу. «Это случайность или какие-то соображения, что вы именно нас выбрали?» «Это не случайность», — спокойно ответил Харисянин. «Мы надеемся на помощь человека. Мне поручили подобрать наиболее человечного. Остальные находятся в том или ином отношении к нему». «Почему тогда я?» — подумал Харитон. «Я никогда не был ему другом». «Перед лицом чуждой цивилизации все земляне — друзья», — заметил Семен Семенович, бегло взглянув на Харитона. «Вы все четверо работали вместе в одной обсерватории на Луне. Космонавты, друзья». «А я? Ведь я даже не знаю Кирилла», — волнуясь, сказала Рената. «Правда, мы земляки, оба из села Рождественского». «Зато Кирилл вас очень хорошо знает», — дружески разъяснил Семен Семенович. «Он вырос на бесконечных рассказах деда о вас. Вот непостижимая связь людей между собою. Кирилл может рассказать вам об этом лучше. Попросите его». «А я пойду. Мое тело начинает стареть. Какое блаженство! И мне отнюдь не хочется менять его на молодое. Может, мне разрешат умереть, когда все кончится. Спокойной ночи». Семен Семенович вышел, едва заметно волоча ноги. Плечи его согнулись. «Как он похож на Уэллса», — сказала Рената. «Он действительно устал», — заметил Кирилл сочувственно. 400 лет на Земле в разных обличьях. И еще раньше несколько сот лет на планете Харис. Он очень устал, бедняга». «Расскажите о Ренате», — попросил Харитон. «Да, пожалуйста, расскажите о ней, о той Ренате», — присоединилась к его просьбе девушка. —